но не была уверена, окончится ли это его отъездом или предложением. Я проходила мимо зала, когда Соня окликнула меня. «Таня, попробуй спеть вальс. Я, кажется, выучила аккомпанемент». Мне казалось, что к Соне перешло беспокойное состояние духа Льва Николаевича, и оно тяготило ее. Я согласилась петь вальс и стала по обыкновению среди залы. Нетвердой рукой вела Соня аккомпанемент. Лев Николаевич сидел около нее. Мне казалось, что он был недоволен, что сестра заставила меня петь. Я заметила это по неприятному выражению его лица. Я была в голосе и, не обращая на это внимания, продолжала петь, увлекаясь грацией этого вальса. Соня сбилась. Лев Николаевич незаметно, как бы скользя, занял ее место и, продолжая аккомпанемент, сразу придал моему голосу и словам вальса жизнь. Я уже ничего не замечала, ни его выражения лица, ни замешательства сестры. Всецело отдалась прелести этих звуков. И, дойдя до финала, где так страстно выражен призыв и прощение, я решительно вскинула высокую ноту, чем и кончился вальс. «Как вы нынче поете!» — сказал взволнованным голосом Лев Николаевич. Мне было приятно эта похвала. Мне удалось рассеять его неудовольствие, хотя я и не старалась это сделать. Музыкальное настроение является не по заказу, а особенно в пении, куда укладываешь частицу своей души. Позднее уже я узнала, что, аккомпанируя мне в этот вечер, Лев Николаевич загадал: «Ежели она возьмет хорошо эту финальную высокую ноту, то надо сегодня же передать письмо». Он не раз приносил с собой письмо, написанное сестре. «Если возьмет плохо, не передавать». Лев Николаевич вообще имел привычку загадывать на пасьянсах и различных мелочах о том, как ему поступить или что будет. Меня позвали делать чай. Через несколько времени я видела, как Соня с письмом в руке быстро прошла вниз в нашу комнату. Через несколько мгновений за ней тихо, как бы нерешительно, последовала и Лиза. «Боже мой!» — думала я. «Она помешает Соне!» «А в чем?» Я еще не отдавала себе отчета. «Она будет плакать, если это предложение!» Я бросила разливать чай и побежала за Лизой. Я не ошиблась. Лиза только что спустилась вниз и стучалась в дверь нашей комнаты, которую заперла за собой Соня. «Соня!» — почти кричала она. «Отвори дверь! Отвори сейчас! Мне нужно видеть тебя!» Дверь приотворилась. «Соня! Что граф пишет тебе? Говори!» Соня молчала, держа в руках недочитанное письмо. «Говори сейчас, что граф пишет тебе!» Повелительным голосом почти кричала Лиза. По ее голосу я видела, что она была страшно возбуждена и взволнована. Такой я никогда еще ее не видела. «Он мне сделал предложение», — отвечала тихо Соня, видимо, испугавшись состояния Лизы и переживая вместе с тем те счастливые минуты спокойного удовлетворения, которое может дать только взаимная любовь. «Откажись!» — кричала Лиза. «Откажись сейчас!» В ее голосе слышалось рыдание. Соня молчала. Видя ее безвыходное положение, я побежала за матерью. Я была бессильна помочь им, но понимала, что тут каждая минута дорога, что Лев Николаевич там наверху ждет ответа и что он не должен ничего знать о Лизе и ее состоянии. Мама пошла вниз, а я осталась наверху. Матери удалось успокоить Лизу. Я прошла прямо в комнату матери за ключами, и там совсем неожиданно увидела Льва Николаевича. Он стоял, прислонившись к печке, заложив руки назад. Я как сейчас вижу его.